тебе, говорящему, что с помощью дзадзен он достиг лучшего состояния сознания. Пока ты говоришь, что дзадзен хорошая вещь, что-то не так. Чистый дзадзен не представляет собой абсолютно ничего особенного. За него даже не надо благодарить. Разве не было бы странно, если бы сосунок говорил своей маме: «Пожалуйста, извините меня за то, что я постоянно сру себе в подгузники». Не сознавая, подсознательно, все в порядке. Мы не должны пачкать наш дзадзен тем, что мы говорим, что мы прошли дальше, что мы лучше себя чувствуем или стали более уверенными из-за дзадзен. Мы только тогда говорим, что нам хорошо, когда все идет так, как мы этого хотим. Мы должны оставить истинную природу такой, какая она есть, но вместо этого мы постоянно шлепаем по ней руками, чтобы выяснить, насколько она горяча или холодна, так она станет мутной. Самое неприятное, что только есть, это запачкать Будда-дхарму. Запачкать означает делать лицо, как начальник отдела, шеф фирмы или председатель концерна. Когда эти пятна смываются, это означает простота. Есть бодхисаттвы без магических сил. Это бодхисаттвы, которые забыли такие слова, как практика или сатори. Бодхисаттвы, которых нельзя измерить. Бодхисаттвы, которые не думают о чинах и именах. Дзадзен — это не как с термометром, на котором постоянно растет температура. Еще чуть-чуть, все, у меня сатори. Дзадзен никогда не станет чем-то особенным, пока ты продолжаешь практиковать. Когда он становится чем-то особенным, с тобой что-то не в порядке. Есть люди, которые выпендриваются даже своим дзадзен. Они думают, что температура на их дзен-термометре выросла уже довольно высоко, но это не имеет никакого отношения к дзадзен. Просто делать это означает дзадзен. То же самое правдиво для нэмбуцу. Мы не практикуем нэмбуцу, чтобы когда-нибудь попасть в рай. Мы просто делаем это, и это означает, что мы делаем то же, что и Будда. Мы не можем сидеть дзадзен про запас. Точно так же Синран покончил с нэмбуцу, которое можно рецитировать про запас. Практика, которую можно накопить, отвергается в синшколе, как старание из собственных сил. Когда я был молодым, я был таким честным, что теперь в старости, я решил, что мне иногда можно немножко поворовать. Мы не можем накопить нашу честность таким способом. Если мы не будем внимательны, то еще начнем думать, что Будда-дхарма означает забраться на лестницу. Но это не так. Этот один настоящий шаг есть практика, которая заключает в себе все практики, и все практики, заключенные в этой одной практике. Дух хинаяны господствует там, где разделяют между «я» и «другие». В хинаяне освобождение – только выдумка. Ты говоришь, что ты закончил свою практику. С религиозной точки зрения нет ничего более глупого, чем это быть законченным. Каштановые деревья и молитвы за лучшую жизнь после смерти часто растут криво. Именно потому, что ты думаешь, что делаешь что-то хорошее, когда рецитируешь имя Будды, тебе уже нельзя помочь. Так же, как и тому, кто думает, что у него сатори. Поэтому в синшколе говорят: «Разорви это в клочья, разорви это в клочья, разорви и ум, который разрывает в клочья». Сатори Будда-дхармы должно заполнять все время и все пространство между небом и землей. Один или два сатори, которые мы срываем, как яблоки или груши, меньше, чем один пук. Если ты делаешь что-нибудь хорошее, то ты запомнишь, что ты сделал что-то хорошее. Если у тебя сатори, то ты запомнишь, что у тебя сатори. В таком случае лучше не трогать ни хорошее, ни сатори. Ты должен быть абсолютно свободен и открыт, не отдыхая ни на каких лаврах. Не цепляйся необдуманно ни за какую точку зрения. Хотя я все это говорю о пути Будды, заурядные люди все равно пытаются поднять свою цену с помощью Будда-дхармы. Само собой разумеется, что неправильная практика ведет к неправильному сатори. Недумание означает прекратить считать. Мы должны точно понять, что означает незапятнанность в Будда-дхарме. Между запятнанностью и незапятнанностью нет четкой границы. Если есть различие между чистотой и грязью, то это ведет к ссоре между чистотой и грязью. Мы должны выйти за границы чистоты и грязи. Дзадзен — это хорошо, потому что дзадзен — это лик большой смерти.